и пропагандируется другое. Отечественный экран отчужден и от русского художника, и от зрителя. Он, традиционно сближавший нас, теперь разделяет. Он соткан из дешевого чужеродного материала. Экран нацепляет на нас цветные целлулоидные очки, в которых нам не разглядеть, не увидеть, чем живет Россия. И это не стихия, не случайность, не эпизод. Это политика. Политика поощряемая, хорошо финансируемая. Хотя сам я политикой не занимаюсь и не буду, но в критический момент знаю, на чьей стороне окажусь, что и от кого буду защищать. Художнику присуще обостренно, с болью чувствовать всякую несправедливость. По моему глубокому убеждению, в моменты противостояния власти народу художник неизменно оказывается на стороне неимущих, не имеющих выхода на экраны, на страницы газет, журналов, на стороне бессловесно страдающих, обираемых олигархической ненасытной властью, на стороне тех, кого свобода слова лишила слова. Я редко снимаюсь вовсе не из-за отсутствия предложений. Уже на 5-6 странице сценария ясно понимаешь, что тебе предлагают, куда тебя пытаются втянуть и ради чего. Многие понимают. И, увы, не все выдерживают этот чудовищный напор суеты, воинствующей жестокой безвкусицы. Жить-то надо. Я не берусь никого осуждать, Боже упаси. Люди смиряются с необходимостью заработка, они стараются выжить. И всегда больно видеть, как ради этого им приходится предавать себя, свой талант, предавать тем самым нашу страну, воспитанную на прямо противоположных светлых ценностях. Нет уж, лучше остановиться вовремя, оглянуться, угрюмо уйти в себя, но не поддаваться этой всеобщей тенденции, этим маскарадным презентациям, тусовкам, этому дикому разгулу роскоши. Ведь происходит все на фоне нищающей и нищающей страны, когда родные твои соотечественники вынуждены рыться в помойках. Пир крупных финансовых хищников творится на фоне замерших заводских корпусов, на фоне фотографий пропавших бесследно и пропадающих ежедневно твоих сограждан. Нескончаемые, безумные по затратам пиры разворачиваются неподалеку от инвалидов, тянущих руки к прохожим. Это суть сегодняшней жизни. А вот тусовки, роскошные приемы, сытые презентации — это не суть жизни, а ее раковый нарост, ее бесстыдная яркая декорация. И становиться частью этой роскошно-преступной декорации художник не может. Когда мне сегодня предлагают какую-нибудь сытую очередную передачу для рекламы или участие в помпезных торжествах, где потрясающие кухни, где замечательные гости, многоуважаемые, мною любимые, я знаю, жители моего Забайкалья, они, кроме куска хлеба, полугнилой картошки и китайской рисовой дешевой водки в целлофановых пакетах, ничего не видят. И каково же им смотреть на всю эту икорную роскошь? Мне предлагают играть по многим сценариям, которые американизированы, где плоть, кровь, извращение, бесстыдство, где слово «честь» забыто, где слово «дух» вообще не упоминается. Я трижды был в Америке и знаю, о чем говорю, знаю, какими соками питаются корни этого ствола и какие семена разбрасываются по всему миру. Страна, почти не имеющая собственной истории, имеет ли она право навязывать свои правила жизни странам, у которых история не ограничивается двумя-тремя столетиями.